Это было для блага самого Трумэна на случай, если собака забрела в подвал. Ответа не последовало. Расстегнув свою сумку, Саймон достал ролик черной липкой ленты и оторвал 2 6-дюймовых куска. Он бросил ролик в сумку, застегнул ее и прикрепил полоски липкой ленты крестообразно к оконному стеклу. Сжав кулак, он ударил по стеклу и разбил его. Прилипшие к стеклу полоски липкой ленты удерживали разбитое стекло на месте. Потянув за ленту, Саймон вытащил осколки битого стекла, опустился на одно колено и вырыл рукой ямку во взрыхленной почве. Он бросил в вырытую ямку склеенные липкой лентой осколки, тщательно выбрал оставшиеся в раме и все это закопал. Рама осталась пустой. Без стекла она при беглом осмотре могла сойти за застекленную. Просунув руку, он открыл единственную на окне задвижку, потом вытащил 2 длинных гвоздя, соединяющие верхнюю и нижнюю половинки окна. Гвозди были вставлены для того, чтобы снаружи окно не могло открыть. Это была неплохая идея, но этого было явно недостаточно. Закопав гвозди, Саймон поднял нижнюю половинку окна, толкнул ставни и спрыгнул внутрь на бетонный пол. Он закрыл окно и ставни и оглянулся. Кругом была кромешная темнота. Но для Саймона, благодаря его очкам ночного видения, было светло, как днем, только из-за того, что снаружи было светлее, чем внутри дома, пришлось немного отрегулировать их. А так больше никаких трудностей. Прямо перед ним была лестница, ведущая на кухню. А слева от лестницы находилась дверь в винный погреб. Адвокат устроил целую газетную сенсацию, когда заплатил за бутылку «Шато Лафита Ротшильда» 1929 года 19 тысяч долларов. Саймон на цыпочках прошел наверх по деревянной лестнице, стараясь держаться ближе к стене. Там ступени лестницы меньше скрипели. На верхней площадке он лег на живот и прополз через открытую дверь под бледным лучом фотоэлемента на кухню. Здесь он встал и оглянулся вокруг. Просторная кухня, 2 холодильника, морозильная камера, 2 кухонные плиты, несколько наборов, висящих на крючках, кастрюли, прочие кухонные утвари, а также 3 больших разделочных стола. Саймон подошел к ближайшему холодильнику, открыл дверцу, на мгновение зажмурившись от неожиданно яркого света, и, порывшись среди овощей, вытащил особенную головку салата латука. Он закрыл дверцу, подождал, пока его глаза снова привыкнут к темноте. Затем начал, тщательно изучая, вертеть головку салата латука туда-сюда. Наконец он нашел то, что ему было нужно. Крышечку. Головка салата латука была сделана из винила, пустой внутри для хранения драгоценностей. Саймон вытряхнул драгоценности себе на ладонь. Теперь посмотрим бриллиантовые подвески, браслет с бриллиантами и одно очень интересное колечко. Все это стоило больших бабок, особенно колечко. Саймон давно не видел такого красивого кольца. Платина и золото, усыпанное синими сапфирами и рубинами. Первоклассная работа. Он засомневался, сможет ли Дак расстаться с этим ребенком. Неудивительно, почему миссис Тукерман хотела, чтобы оно все время было у нее под рукой, вместо того, чтобы положить его в банковский сейф. Ну что ж, мистер Т.